Глава четвертая. Ветер едва слышно напевал, пронзительно и глумливо. Обри не сводил глаз с места, где лежал Акс, будто тот мог там вновь появиться. Немного погодя, он понял, что дрожит, как щенок, хотя всю свою панику оставил там, в самолете. Охватывавшее его сейчас было покруче драки или прыжка. Шок одолел, наверное. Или, может, было просто холодно. В том мире внизу шел третий день августа. Стояла дневная, сухая, удушающая жара. Пыльца покрывала машины тонким слоем грязи горчичного цвета. Шмели сонно и баюкающе гудели в сухой, выжженной траве. Здесь же наверху стояло раннее холодное утро начала октября. Хрусткое, зябкое и сладкое, как попавшее на зубок спелое яблоко. Он подумал, ничего этого не происходит. Он подумал, я до того перепуган, что у меня в мозгах что-то защелкнулось. Он подумал, я ударился головой о борт самолета, и все это мои последние пустые фантазии, пока я умираю от перелома черепа. Обри отслеживал все эти варианты, как человек, сдающий карты, но только как-то отрешенно, полусознательно, едва вникая в них. Бесспорно, что было, то было. И холодная свежесть в воздухе, и посвист ветра, выводящего высокую, целую, идеальную ноту ми. Долгое время он, стоя на четвереньках, вглядывался в задний край, силясь понять, может ли он двигаться. Не было уверенности, что осмелится. Все казалось, стоит двинуться, и гравитация заметит его и утянет вниз сквозь облако. Он похлопал туман перед собой, погладил его, как кошку. Стоило коснуться, как туман затвердел в комковатую податливую массу. Обри полз, ноги его дрожали. Было похоже, что двигался он по мягкой глине. Одолев около ярда, он оглянулся. След от него на поверхности облака пропадал почти сразу же, вновь обращаясь в тягучий сгущающийся туман. Когда он был в 5 футах от южного края облака, он упал на живот и распластался. Ползком продвинулся чуть дальше. Пульс у него бухал так, что с каждым ударом сердца день то загорался, то темнел. Обри всегда боялся высоты. Хороший вопрос, зачем человеку, кого на высоте берет страх, человеку, который всегда, если можно было, избегал перелетов, было соглашаться прыгать с самолета? Ответ, разумеется, был безумно прост. Хэрриет. Облако к концу истончалось, становилось тоньше, но не прогибалось. Самый край облака был в дюйм толщиной, зато был самым твердым и самым прочным, как бетон. Обри заглянул за край. Под ним расстилался Огайо, почти идеально ровный простор из разноцветных квадратиков, изумрудных, пшеничных, густо-коричневых, бледно-янтарных. Это там пресловутыми волнами ходят хлеба, как с такой любовью поется в Америке прекрасной. Ровные, как по линейке проложенные ленты шоссе, пересекали поля внизу. Красный грузовичок-пикап полз по одной из этих черных нитей, как яркая стальная бусинка на счетах. Он увидел к югу и западу взлетную полосу из выжженной красной земли за ангаром, в котором размещалась фирма «Приключения в небесах» «Облако-9». И вон она, Сесна, только-только коснулась земли. Либо у Ленни получилось опять завести самолет, либо он прекрасно сумел на нем спланировать. Еще миг, и Обри увидел парашют, пространный купол переливающегося белого шелка. Он следил, как парашют опустился до земли и оказался на чем-то засаженном поле, зеленые ряды, разделенные линиями черной земли. Купол сложился сам собой. Значит, Акс на земле. Он на земле, и он был вполне в сознании, чтобы рвануть вытяжной трос. Акс внизу. Скоро ему окажут помощь, и он расскажет... что-то. Обри не очень представлял себе, что именно. «Я оставил своего клиента на облаке?» Внизу парашют расстилался по полю, раздуваясь и сморщиваясь, как легкие. Когда Акс расскажет им, что случилось, его посчитают истериком. Окровавленного, тяжело раненого человека, бредящего тем, что он будто приземлился на облако, скорее всего, встретят с беспокойством и словами утешения, но только не с верой. Будут добиваться объяснения наиболее осмысленного. Предположат, что с Обри случилось что-то странное, и он отстегнулся, вероятно, после удара о корпус самолета. Это заодно и объяснит ранение Акса. Упал и разбился насмерть. Даже для Обри это выглядело более правдоподобной историей, чем та, что происходила на самом деле. А Обри действительно был на облаке и смотрел вниз. Такое представление внушало ужас, только было в нем что-то не так. Он пытался это понять. Отыскать ошибку — дело столь же обманчивое, как и попытка найти комара, зудящего в одно ухо, но исчезающего, стоит только обернуться, его выискивая. Ему придется перестать отыскивать ее и вообще перестать думать. Придется позволить взгляду оставаться рассеянным. Сухая, пульсирующая боль стучалась за висками. Мысленный взгляд его обрел остроту и сосредоточился на глупом, поблескивающем линзами объективе видеокамеры на шлеме инструктора. Все это было на видео. В объяснениях Акса не было необходимости, нужно будет просто посмотреть запись. Тогда они поймут. Тогда они придут за ним.